Перекресток судьбы. Пустышка. Книга 10. Пролог. Звал. Папа. Лиза устало потянулась. Наконец-то она дома. На сегодняшний день домом она называет загородную усадьбу рода. Подмосковное поместье теперь можно надолго забыть, если не навсегда. Пришла к ней неожиданно мысль. Присаживайся, Лизавета. Разговор у нас долгий, серьезный. Глеб Егорович перебирает бумаги на большом, покрытым лаком, старинном рабочем столе. Разговор проходит в кабинете, где обычно работает с документами глава клана и головного рода. Касательно случившегося, спрашивает его Лиза, кивает, со вздохом отец, но не с тем, с чем ты столкнулась. Что потом уже произошло, когда меня Анна с собой прогуляться по парку позвала, вот, что необходимо нам с тобой, дочка, обсудить. Елизавета слишком хорошо знает своего отца, слишком, каким-то подавленным он выглядит со стороны. Ему сейчас прятать свои эмоции нет нужны, он не на людях, посторонних тут нет, рядом только все свои, от кого ему тут прятаться. Вот и позволяет он себе немного проявить слабость, пускай только видную немного близким ему людям. А это значит, тогда реально, что-то очень серьезное случилось, и это назначение. Почему отец согласился? Ведь предки никогда никому из императоров и императриц российских не служили. Армия не в счет, а тут должность предложили немалую. Премьер-министр – это второй человек, по сути, в стране. И он согласился. Почему? Видно, сейчас все сам и объяснит, и спрашивать самой об этом не надо. Но почему тогда столько ждал, что его подвинуло к этому именно сейчас вернуться? Я вся во внимании, пап, говорит она, усаживаясь напротив него в удобное кресло, вытянула ноги. Как же она за последние дни устала. Только дома это она по-настоящему поняла. Как дела в поместье? Задает вопрос отец. Не указывает, о котором поместье идет речь. И так понятно, о чем ее спрашивать могут. Все, как обычно стало, отвечает Лиза. Собираюсь завтра в Питер уезжать. Ведь Сергей ставил задачу по подготовке квартиры и усадьбы в Санкт-Петербурге к его прибытию. А что, есть какие-то известия о нем? Он тебе звонил? Тут же начинает она интересоваться. Нет, звонить-то он должен тебе. Печальная усмешка отразилась на его лице. Мне он не звонит, да и тем, для звонка нет. Что же касается причины нашего сейчас разговора, то, тяжкий вздох, твои жертвы, увы, все теперь тщетны. И в этом виноватым оказался я. Он ждал все что угодно, и слез, и проклятий, и криков, и обвинений, но не такого показного спокойствия. Объяснись, папа. Голос спокойный, но в глазах у дочери зарождается пожар. Это Глеб Егорович хорошо видел. Меня Анька, наша императрица и твоя тетушка, пускай и не родная, вынудила нарушить условия существования нашего рода и клана. Как так, и каким образом у нее это получилось, уточняет она. Она вынудила меня, вздыхает тяжко он, я потом уже понял, что она просто блефовала, наслабо брала. Да и антураж был подобран точно, столько трупов вокруг наших родных родственничков. Она потребовала дать ей за весь клан клятву верности от нашего клана, нашим потомкам никогда не стать больше во главе государства, на что получил от нее неожиданный ответ. Так ты сейчас, по сути, и управляешь нашим государством, говорит Лиза спокойным голосом, ты министров через одного снимаешь, кто-то уже и под следствием уже, в прокуратуре показания дает, о своих былых делишках, даже я об этом знаю, слышала, да и Петя звонил, информировал, а императорский трон, она смотрит в его глаза, а он точно нам нужен, все эти амбиции на протяжении сотен лет, они нас только озлобляли, у нас ведь нет друзей, у нашего клана и рода нет опоры в жизни, ни на кого опереться, случись с нами что. Даже в самом клане нас все ненавидели из ближайших родственников. А все почему? Да потому что, каждый мнил себя, и только себя, имеющим право принять императорскую корону. И к чему это все привело в итоге? Столько там у нас погибших, а ведь я каждый труп лично осматривала. Мумии одни высушенные мумии, но можно было понять по ним, кем были раньше эти люди при жизни. И почти всех я раньше знала лично, папа. И вот эти люди, наши родственники пришли нас убивать, а меня хотели и вовсе лишить невинности, и даже думать не хочу о том, что меня потом в их планах ожидало. Так что скажу тебе честно, я рада, что вся эта лабуда с нашей исключительностью и правом на трон закончилась. Хотя прав на трон мы не потеряли. Сколько тех Романовых, что имеют прямое право престола наследия, а мать и дочка, остальные передерутся, если с ними что в итоге случится. Романовы сами по себе склочные, а уж, Когда речь заходит о власти, то готовы друг другу горло перегрызть. Мы, пожарские, не лучше их уж точно. Последние события это отлично всем показали. Так что я не расстроилась и тебе советую это близко к сердцу не принимать. Кивает, соглашаясь с ней отец, но потом говорит такое. Теперь получается так, что нет смысла в твоем теперешнем положении. Ты вольна поступать теперь так, как тебе вздумается. Нам от Персова больше не нужен ребенок. Это уже все ровно ничего не решит. Теперь мы все пожарские с приставкой нужное просто можно подчеркнуть. Хотя вхожи теперь в Боярскую думу. Великой княжной есть желание быть, я ею и так всю жизнь была, отвечает умненькая дочка, и этого звания меня никто не в состоянии лишить. Только императрица может, но вместе с моей головой. Так что ничего не изменилось в этом плане. Но меня удивляет твое заявление, что от Персова нам уже ничего не надо, и как прикажешь тебя принимать, задает она вопрос князю, великому князю. Пролог 2. И что интересно скажешь теперь, подруга? Императрица Анна слегка пригубила вино из хрустального бокала. Хорошо сидят, уютно в скверике, в беседке тепло, за окнами пристройки тихо и красиво. Можно и о судьбах страны подумать. Неожиданный результат, ничего не скажешь, отвечает старый друг и верная боевая подруга. Их дружба проверена временем и верностью. Один из наших кандидатов уже прошел ритуал, на очереди второй. Но, есть все основания полагать, что пройдет и он его с блеском. Поздравляю, Ваше Величество, с возражением в реестр великих князей еще двух представителей древней знати. И ведь, главное, никто не погиб. Разве, что опять церковники монахов на колокола подсунуть пытались, идиоты. И то, только в первом ритуале. Потом не рискнули, хватило им и 10 пропавших человек. Даже пепла не осталось от них, одна одежда. И это наши единственные потери, среди ваших подданных, Ваше Величество. Но, есть, увы, возможность резко увеличить возможные потери империи, в соли земли русской, в ее дворянах. Информация разошлась через СМИ по стране, и некоторые идиоты возжелали попытаться тоже восстановить древние роды и кланы великих князей. Говорит Анна, я права, 74 прошения получены на данный момент, и ком заявлений продолжает заваливать имперскую канцелярию. Что будем делать? Задает главный вопрос Савельева. Семей и родов, которых хотелось бы восстановить, хватает там на несколько сотен фамилий идет счет, рассуждает императрица, понятно желание некоторых рискнуть своими родственниками, но мы поступим по-другому, вычислять заявления от неблагонадежных родов и кланов, вот их заявления я и предлагаю рассматривать в первую очередь, на предмет разрешения проведения ритуалов, но, как и в случае с персовыми старшими, сопровождающих от семей, родов и кланов прописать пофамильно, с требованием обязательного посещения ритуалов. Хотят сами рисковать своими отпрысками, что ж, не вопрос, но и сами, пускай, поучаствуют в таком ритуале. Кто откажется, тот подлежит лишению звания дворянина. Как понятно, к таким лицам относятся все, кто запятнал себя участием в движениях противников трона, а также тех, кто входит в группировки оппозиции к власти, как в обществе в целом, так и в Боярской думе. Последнее важнее. Хотя да, второй ведь день всего пошел после того, как Василий принял звание великого князя Оболенский Калита. Великий Устюг теперь его вотчина. И 10 голосов в думе. Хорошие подспорья нам. Да и насчет Василия, есть задумки. Я уже поздравляла и его мать, и его самого с этим достижением. И тут же затребовала его к себе. Вчера вечером прилетел в Санкт-Петербург спецбортом. Есть к нему у меня предложение. Вчера все и обговорили. Себе его захотела, говорит Катерина. Нет, себе, точно нет. Хотя были такие мысли. Обсуждали мы с тобой это ранее. Печальная ухмылка на лице правительницы. Геннадий больше нравится, не унимается Катерина. Ой, Катька, ну куда мне эти малолетки? Я уже успела перебеситься. Нет уж я больше по взрослым, состоявшимся мужчинам. Признается императрица, даже, в этом плане, их младший брат, Сергей, и то, более предпочтительней выглядит. Хотя, как раз-то Василий из братьев более покладистый. Характер у него спокойный и немного меланхоличный. Нам, как нельзя, кстати, неужели, делает выгнутый бровь на лице, старая подруга. А как же тогда наша принцесса и снятие проклятия? Пауза. Анна смотрит задумчиво в окно. Вечер на дворе. Парк освещают магическими светильниками. Красиво и таинственно на улице за окном. Боже, какая ночь пропадает. Любви бы сейчас, да где ж ее взять? Хотя, кому-то сейчас и повезло. Улыбка тронула губы коронованной особы. «Я тут подумала», — говорит Анна, — «ждать 6 лет не выдержит дочка. Разговаривали мы не и об этом. И ведь помнишь вариант со старшими братьями Персовых? Мы тоже рассматривали их, как возможный, просто тогда не верили в то, что все они выживут. Вот, Василий уже выжил. Завтра будет ясно все и с Геннадием. На его счет тоже есть перспективы кое-какие. А так, ладно, Анушка, я поняла. Ты мне лучше расскажи, что сама Ольга решила», задает вопрос Савельева. «Проговаривали мы с ней варианты, аккурат в ночь, когда у Василия ритуал проходил. Мы тогда еще ничего конкретно не знали. Так вот, Василий кажется мне, да и Ольге тоже, лучшей кандидатурой, кроме Сергея, на роль принца-консорта. Характер тихий, на него влиять можно. К власти не рвется, мешаться под ногами не будет. Знай, детей клепай и радуйся жизни. В этом плане Геннадий более жесткий и меркантильный он очень. Он слишком амбициозен, в отличие от своего брата-близнеца. Ольгу уговорила я попробовать Василия в качестве любовника. Теперь, когда он великий князь, его повышенная женатость для нас не помеха. Выйти за него замуж Оля всегда успеет. То, что он трижды женат, ничего на данный момент не значит. Нет, устранять жен или требовать их развода с ним мы не будем. Зачем? Принц не император, у него сколько хочешь дополнительно жен может быть. Они все лучше, чем любовницы из числа дворцовых дворянских шлюх с большой аристократической родословной. Нет уж, будет у нас очень семейный возможный соправитель. Но о создании семьи с дочкой будем говорить лишь после того, как она сможет от него забеременеть, и главное, родить мальчика. Как только будет понятно, что она носит под сердцем наследника, а не наследницу, то все тут же тащим его под венец. Хотя, и так их женим, главное, чтобы он сам выдержал проклятие императриц российских. Надеюсь, не сойдет с ума. Вздыхает. Она сама через такую потерю прошла. Помолчали немного. Катерина тактично не спешит отвлекать от, хоть и неприятных, но все же личных воспоминаний, свою венценосную подругу. «Ольга, сейчас, пока мы с тобой тут беседуем, на воды в Ригу Василия повезла», — обронила Анна. «Далековато что-то», — заметила Катерина. «Нормально», — отмахивается Анна. «Средневековая архитектура, земля, силой наполненная от древности. А чтобы комфортно им было, на дирижабле их двоих с прислугой и охраной отправили. Там все есть для уединения, да и романтика. Полет все же над облаками. Не все же Воротынским повесим родины на подобном лайнере рассекать. Вон, твоего Сергея, как раз, моя Виолетта и забирала на подобном судне из Москвы. Доложили все, как есть. Да и разрешение давала я на пролет над второй столицей. Заслужили. Ну, да, ладно. К бывшему поместью Пожарских и ему самому мы еще вернемся. А мы еще об Ольге не договорили, а также о том, что мне предложили за его брата-близнеца. Кто, удивляется Катерина? Англичане. Через нашу принцессу действовали. Да и так, интересуемых нам объектов, своей заботой обкладывали. Но и предложение от них поступило очень уж необычное и стоящее. Персовы, как кладенцы удачи, приносящие и деньги, и славу родине. Беречь их надо теперь. Слишком ценные они стали для России. Императрица переводит взгляд на старую подругу. Англичане отдают нам Сингапур и не будут противиться строительству нами там военно-морской базы, со всеми вытекающими дополнительными учреждениями, которые придется нам строить на острове. Ближайшие острова в 200-километровой зоне тоже переходят под наш протекторат. Ох, да ничего себе, изумляется Катя, и, что они за такой подарок с нас требуют? Разделать Геннадия на органы, ахахаха, ой, уморила, на органы, смеется задорно императрица. Катерине нравится настроение подруги, а потому тоже ей в ответ она радостно улыбается. Главное, главный орган его себе не забыть тогда оставить, а вдруг кому понадобится, и снова заразительное, ахахаха, отсмеявшись и немного успокоившись, Анна продолжила весьма содержательный разговор. Ольга сегодня совратит новоиспеченного великого князя. Есть и еще одна причина в ее выборе. Одна из будущих жен девушка София от Сафоновых, она уже была у нас тут в Зимнем дворце, как-то мы приглашали ее. Узнать кое-что надо было по персовому выводку. Так вот, она-то уже попробовала его как мужчину. К ней мы подвели из службы безопасности твоих помощниц, опросили, в том числе задавали вопросы интимного плана. Особо интересовались. И заминка. Размер имеет значение, смеется Савельева. Именно так. Так вот, ответ более чем хорош. Сама девушка София от него просто без ума. Влюбилась, как кошка. Улыбается загадочно Анна. То-то ты такая веселая. За дочь радуешься, если и правда, так ей повезло. Говорит с завистью в голосе Савельева. Сама посуди, молодой великий князь. Когда в последнее время такое было, я погибшего Салтыкова не беру в расчет, туда ему и дорога, твари. А тут красавец писаный, детей пока нет, хоть и жены три. Малолетку пощадим, как и говорила, на принцессу больше, на принцессу меньше, какая уже разница, потому и не хотим упустить. А то тут уже некоторые начали подбивать клинья, оживились великих князей кланы. Но отвечу на главный твой вопрос, почему Василий и почему именно сейчас? Про характер его я говорила. Второе, есть большая надежда на то, что он пробьет наши с дочей проклятия своим большим копьем. Очень на это надеемся. Была надежда, конечно, и на Сергея и Василису. Но 6 лет ожидания, не вариант. Там был расчет, как на крайний случай, если бы старшие Персовы не прошли ритуал. А тут сама видишь, какой вновь из-за этой семьи в стране поднялся ажиотаж, всколыхнуло все слои общества. Все хотят стать великими князьями, может, и они тоже избранные Богом. Потому и не хотим упускать Василия, он лучший, для нас с дочей, кандидат. Пожив немного как любовники, дай бог забеременеет дочка. Через год посмотрим, по состоянию самого парня, выживет тогда под венец. Значит, моей девочке очень повезло, не так, как мне когда-то. Помолчали. Ну, насчет Василия более-менее твоя позиция ясна. А что по англичанам и нашей Василисе? Нашей, кстати, задает вопрос Катерина. Нашей куда она теперь денется, после храма-то? Ухмылка на лице императрицы. В общем, она попросила разорвать помолвку с нашим молодым графом Петровским. Он же Сергей Персов. Официальная причина не может ждать 6 лет. Но думаю, это надумано все. Основная причина, опять же, новые великие князья. А к окружению Геннадия Геннадьевича Персова очень близко подобрались английские агенты. Но не бойся, в их задачу не входит его устранение, а как раз, совсем наоборот, защита. Ну, и окружение постепенное их людьми. Почему Геннадий? Поднятые брови у Катерины. Ведь это ее обычное поле для деятельности, устранение вражеских агентов. А тут они, получается, по стране спокойно разгуливают, и сама императрица о них знает. Мало того, те набрались наглости и в открытую на контакт с правительством страны вышли. Небывалые дела, амбициозен и падок на лесть. Подвели к нему агентов влияния, и вот уже будущий великий князь Войнович, всея Финляндия и Карелии под ними, считай, теперь будет. Идея оппозиции внимает в сладких речах своего окружения, а главной кукушкой у него, его жена телеведущая. Через нее англичане смогли к нашему князю так близко подойти. 15 голосов в Думе в минус, считай. Но, есть у меня встречное решение, нивелирующее эту потерю голосов в Боярской Думе. Тебе понравится, я думаю, но об этом немного позже. Итак, англичане просят отдать им Василису в жены за Геннадия Персова. Думаю, будут пытаться делать из него второго Салтыкова. Ну, пускай попробуют. Уж больно куш за него дают вкусный весь Сингапур и острова с ним рядом находящиеся, и все под наш протекторат. Что делать предлагаешь, подруга? Савельева лишь кривится. Как поняла, купили уже князя Англы. Так, с паршивой овцы хотя бы шерсти клок, а тут Сингапур на блюдечке, с голубой каемочкой. И не откажешься ведь. Геополитика, будь она неладна, где-то приобретаем, где-то теряем. А он-то им зачем сдался? Все же интересуется Катерина у императрицы. Затем же, почти, зачем и Сергей им нужен был. Задумчивым голосом говорит императрица, потомство. И, как у нас попытаться возродить древние рода, с их магией и содержимым сокровищниц. Англия то остров, там всего ничего земли, если с нами сравнивать, да только почивших родов великих рыцарей у них в разы больше, чем у нас. Старая аристократия вымирает. Попросту говоря, на западе у них мор. А что теперь с Сергеем? Вновь задает вопрос Савельева. Не спеши, подруга. Сейчас черед совершено секретной информации. Но она проходит по твоему ведомству. Просто я команду давала, до времени ее даже для тебя держать в секрете. Строгим голосом говорит императрица Анна. Я внимательно вас слушаю, ваше величество. Подобралась как перед прыжком. Личный цепной цербер императрицы российской. Девочка эта, телеведущая, одна из жен Геннадия, вроде Настей ее зовут, если я не ошибаюсь, на редкость умницей оказалась. делится информацией с боевой подругой. Анна поняла, что к чему, ну, и попыталась выйти на связь с нашими спецорганами. Но как, когда она всегда при будущем муже, и в соответствии, под плотным наблюдением, со стороны англичан, но додумалась, как выйти из этого положения, с мужем будущим, кстати, и со второй женой, проблемой поделилась. Геннадий смекнул быстро, ну, и к деду с бабушкой своим, ее отправил в Крым самолетом перед свадьбой, немного нервы подлечить на море, а там, случилась Людмила Яковлевна. Понятно, можно дальше не объяснять, улыбается Катерина. Я уж, грешным делом, за ребят плохое подумала, информация только для тебя, продолжает императрица. В общем, они уже офицеры внешней разведки. Первые звания я им лично присвоила секретным приказом. Их позывные потом, в их личном деле узнаешь. Держишь их дела под личным контролем. Их мужу на одно звание выше, чем у остальных присвоила. Заслужил, за свою изворотливость. Теперь бы ему только ритуал, вместе с девчонками пройти, на радость своей императрице и родине. Малую жену пока что они в темную используют. Но там вроде как тоже девочка-кремень. Вот умеют мальчики персовых себе девок в жены выбирать. Гена играет роль самовлюбленного ублюдка. И это у него получается легко и просто, словно сам себя изображает для всех, нисколько внутренне не напрягаясь. Хапает деньги направо и налево. Девочки, как будто транжирами резко стали. Отыгрывают роли они все на отлично. Англичане писаются от восторга, что ты новый кандидат на главенство в Государственной Боярской Думе от оппозиции. С 15 голосами, а это немало, есть теперь в кого деньги им вкладывать, ведь и Салтыков, зараза, в открытую подобным непотребством занимался, но теперь все будет происходить под нашим, непосредственным контролем, потому, задача приглядывать за ребятами, чтобы, не дай бог, не заигрались и не провалили всю операцию нашей разведки и контрразведки. Кстати, уже есть результаты, но, до поры до времени, засвеченных тайных агентов мы просто взяли на карандаш. Брать их под арест пока нежелательно, преждевременно, но все их контакты теперь мы отслеживаем. Нашу Василису ждет, ну, очень интересное семенное счастье. Геннадий, кстати, единственное, чем был озадачен, как отнесется Сергей к тому, что его невеста, официальная притом, прошедшая через храм во время обручения, станет официальной женой старшего брата. С младшим Гена не хочет ругаться, но этот вопрос я беру на себя. Мне Сергей показался умным парнем, объясню ему все предельно честно, как это позволит обстановка вокруг четы Геннадия Персова, и расскажу ему, какому риску он может подвергнуть и брата, и его жен, если где о чем-то проболтается, на что я ему просто намекну. Но по первости недопонимания не удастся избежать между ближайшими родственниками, хотя потом уже, в процессе операций, это и обыграть можно будет, как недолюбливание между братьями. Они ведь и раньше сильно между собой собачились, и об этом всем известно. Подумать, обмозговать надо, как это нам использовать. Так по Геннадию все понятно? Да, впечатлена, кивает Савельева. Я тоже, улыбается Анна. Теперь, что касается Сергея, а вот тут интересные расклады получаются, улыбается императрица. Французы, китайцы, японцы, немцы, даже эмирейте им заинтересовались. Пролог 3, не вычитано. По Геннадию все понятно? Да, впечатлена, кивает Савельева. Я тоже, улыбается Анна. Теперь, что касается Сергея, а вот тут интересные расклады получаются, улыбается императрица. Французы, китайцы, японцы, немцы, даже эмирейте им заинтересовались. Причина известна, тут же делает стойку Катя. Про то, что им они все интересовались, я сама же тебе и докладывала. Ты тогда дала команду внешней разведки узнать причину такой повышенной заинтересованности. Результаты есть, там все просто. Англичане мне сами издали все насчет нашего золотого мальчика. Отвечает Анна, есть подозрение, что он как-то может активировать древние магические щиты. К слову сказать, бывший наследник Пожарских во время памятного поединка между ними на Ольгином балу, ведь убивал его, применил самое сильное заклинание свое, от которого у пацана, по определению, не могло быть никакой защиты. Хочешь сказать, у него есть щит древних, удивляется Катерина. Очень может быть, зная в каких он отношениях с афганской принцессой, а у них этого древнего добра уж побольше, чем у владетелей всего остального мира, вместе взятых. Мы с тобой это еще раньше после поединка обсуждали. Забыла, ты видно, да и сам парень говорил про подарок от принцессы, правда так мне его тогда и не изволил показать, что ж имеет на то право, ну, да ладно, мои аналитики дают однозначный ответ, был применен артефакторный щит, а вот, как он у него активированным оказался, загадка, вот и просочилась эта информация на запад, и по всему миру разошлась сказка, что у кого-то там в России получилось древние артефакты активировать, и теперь танцы с бубнами исполняют, чтобы только заполучить себе, хоть на время, нашу золотинку. «Не отпускаем», — уточняет Катя. «Нет, конечно, я уже и маме его отзвонилась, она меня полностью в этом вопросе поддержала», — говорит правитель империи. «Понятно, что ничего не понятно, ведь если смотреть, что случилось, в свете проблем в клане Пожарских, то», — говорит Савельева, — «ну, тут я немного больше тебя знаю», — хмыкает Анна. «Пришлось, буквально через час после того, как там всех поубивало, лично в поместье Пожарских появиться. Вместе с работниками поместья, все последствия нападения разгребали. Много трупов было, этого не отнять. И Пожарский, да какой он теперь Пожарский, свободу выбора я у него отобрала. Хотя, признаюсь честно, рисковала сильно, потому что блефовала. Но Глеб-то про это не знал. Перед глазами у него картинка, с кучей трупов его ближайших родственников, и я, которая спокойно зашла, без всяких проблем на территорию его бывшего поместья, куда ему уже вход заказан, и зову его с собой, мол, разрешаю войти, пойдем поговорить надо, вот и потек морально, признал мое главенство, а значит, и не сможет больше претендовать никогда на трон, а вот тут начинаются, уже настоящие проблемы у него, какие, если не секрет, интересуется Катерина, он же хотел от нашего мальчика золотого ребенка, в смысле, чтобы тот заделал ляльку наследнице Пожарских, Елизавете. Теперь же, в свете того, что он, Глеб Егорович, теперь мой служащий, хоть и премьером у меня трудился, то все эти жертвы с наследницей становятся бессмысленными. Они абсолютно бесполезны. А самое главное, гласит из древних манускриптов, если Пожарские теряют право на трон, то они автоматом приходят. Как думаешь, куда? Куда? Изумленно смотрит на подругу, Катя, в Боярскую думу, милочка, помнишь, я говорила, что нивелирую потерю голосов, которую мы понесли от непредательства, конечно, но неверного выбора со стороны Геннадия, Свет Геннадьевича, с его 15 голосами в думе, это наши жертвы, я же раньше хотела ему рот Перунова сунуть, но потом опомнилась, и перед самым ритуалом передумала, и переиграла все, а Василий как же, уточняет у нее Катерина. Ему планировала передать клан Калиты, отвечает императрица, 7 голосов в думе, но Ольге решила презентовать его, как возможного любовника и отца ее детей, потому и приставка Оболенских, с 10 голосами, все нам в плюс, и теперь получается, еще и Пожарские будут вхожи в Госдуму, улыбается, коварству императрицы, Савельева, да но только парень, сын, может, на время премьерства Глеба, там заседать, у них же по факту сейчас в клане наследница, напоминает Анна, а сам Глеб Егорович, как премьер-министр не может участвовать в заседаниях Боярской думы, присутствовать на заседаниях может, в дебатах участвовать тоже, но без права голоса, за него и сын проголосует, как надо, получается так, Петр, понимающе кивает Катерина, ага, заговорчески улыбается императрица, я имела уже разговор с Пожарским-старшим, расклад по его клану дала и пояснила, о последствиях его клятвы мне в верности, и принятия должности, он проникся, что делать не знает, вот между делом, и подсказала, как я все это вижу, он премьером так у меня и трудится до конца своих дней, пока ноги ходит и руки носит, сын, пока папа при деле, занимает положенное их клану место в думе, у них 20 голосов, но и это еще не все, Елизавету выдаем замуж, за оставшийся род Бестужевых, не всех же мы на кол посадили, на Сенатской площади, есть род Пожарских Бестужевых, малый он был, но с входом наследника или главы рода в думу, 5 голосов, вроде, как и немного, но переходит ведь род в великие князья, для этого финта нужна лишь девка от Пожарских, Лиза остается великой княжной, получает мужа и упрочивает влияние рода в стране, вернее своим замужеством помогает отцу в этом деле, все довольны, все кроме Сергея нашего, смеется Савельева, а ему-то с чего горевать, не соглашается с подругой Анна, у него и так все есть, невесту забирает родной братец, напоминает, о планах Анны, Катерина, секретаря обещанного, сватают замуж. Ведь не ждать 6 лет и ребенок от него уже никому не нужен, получается. Потому и секретарь обещанный, свободен от обязательств и клятв. Ну, если только так, смеется Анна, тогда это еще не все. Машины, которые нападавшие из родов пожарских в поместье оставили, он больше половины раздал родственникам и невесткам. Свадебные подарки сделал братьям и их женам. Невесте несостоявшийся лимузин и 2 машины серьезнейших подарил. Пожарской Лизе 2 отличные мерина отслюнявил, как своему секретарю. Ну, и так по мелочи в свои дома и усадьбы отправил лучший транспорт. По чести сказать, у пожарских был самый лучший автопарк в Москве и пригородах. Теперь, увы, уже нет. Но думаю, Глеб Егорович все наверстает. Так, что да, наш Сергей выступает, как пострадавшая сторона. Задорно смеется правительница, как нашкодившая девчонка, и еще пока была в поместье пожарских, после нападения, и беседовала с самим Глеб Егоровичем Елизавета Батьковна, с помощью магии шманала трупы, на предмет поиска и обнаружения артефактов. И много нарыла, я думаю. Все ведь боевики с собой только лучшие на эту аферу надели. Думали на парад идут. Парад тщеславия. Так вот, если отец уговорит ее на брак с Бестужевыми, то думаю, что и все, что собрали с трупов в итоге, вернется к пожарским. С собой собранное, заберет девочка. Понимает Катя, о чем говорит подруга. Думаю, что да. Она же отлично осознает, какую ценность из себя представляет все собранные артефакты, оружие, спецамуниция, снаряжение с погибших воинов и магов. По самому Сергею жду его прибытия в столицу в середине января. Петровского усадьбу я ему отдала с условием, что теперь он продолжает учебу в одной из столиц, в учебном заведении, которое мы с Ольгой ему выберем. А в школе ему еще 3,5 года учиться. Все, что хочешь произойти за это время может. Под присмотром у меня будет. И с аристократскими выкормышами поближе познакомиться, поймет, каково это среди детей аристократов, и учиться, и жить. Пускай набирается опыта. Что касается того, что произошло в поместье бывшим пожарских, не могу тебе многое рассказать, но я там, как ты небось знаешь, ночь перед этим провела. Сергея вынудила меня на свидание пригласить, и этого опыта мне хватило. Благо была у меня еще возможность посетить недоступное ранее поместье, которое основали мои предки, вот ею и воспользовалась, когда пришло известие, что пожарские внутриклановую войнушку затеяли и поместье штурмом на штыки взяли. Думала, вразумить дурачков, да не успела. Может, и к счастью, что не успела, а то бы заодно с ними в сухую мумию со своими людьми превратилась, если бы сунулась туда тоже. Но считаю, что пожарский все там больше не хозяин. Его задумка насчет ребенка от Сергея. ХММ, задумалась она, тут не скажу. Может, быть и был бы смысл попробовать. Что они теперь теряют? Разве, что 6 потерянных лет для Лизы. Хотя теперь английская принцесса не стоит между его дочерью и Сергеем. Парню до магического совершеннолетия всего 2 года осталось. Так что, все возможно. Но я подумаю все же, как сделать так, чтобы парень до своего полного совершеннолетия с дамами не путался, в серьезном плане. А вдруг понадобится как жених? Вот. Придумаю что-нибудь обязательно. В храм его так просто больше не заманить, задумчиво говорит Катерина. Это и я сама понимаю. Соглашается с подругой императрица, в случае с принцессой его немного запугали. Потом на совесть надавили. Затем, с поцелуями их застали в непотребном виде. Кстати, он тогда из Косицкой вовсю сосался, есть свидетели того. И кое-что еще, если потребуется это действо доказывать. И фото, и видео их шашни мои люди добыли. Кривится лицо Катерины. А, что по его ритуалу? Если и Геннадий пройдет испытание, то, задает она очередной вопрос, то заставим и Сергея его пройти. Решительным голосом говорит Анна, хотя он весьма упертый малец, может и взбрыкнуть. В случае с его старшими братьями, ждать им не надо было, все же возраст. А вот с ним, увы, не надавишь. По законам, может и отказаться от милости, и ничего я ему за это не смогу сделать. Так только пожурите все. По поместью его, теперь московского, ничего в голову не лезет, не могу найти способ отобрать у него его. Да даже выкупить и то нельзя. Так может ему в жены кого из племянництва их сунуть. Девки видные, сиськастые, с неплохим приданым да и связи. Пожарский Глеб ведь не дурак, коль до такого додумался. Кидает идею Катя. Анна задумчиво смотрит на подругу. А, что, мысль. Пожарский не просто так же такой вариант продумывал с ребенком от Сергея. Под венец свою родственницу от Романовых, и вот уже наследники владеют поместьем, то есть наша семья Романовых. Обдумывает вслух императрица предложение своего цербера в юбке, как Савельеву любит называть ее дочь Ольга. Интересно, почему я сама об этом не подумала, ведь на поверхности было решение, но понимаешь, есть одна загвоздка, с Сергеем, так просто жесткий вариант отъема поместья не провернешь, и что-то мне подсказывает, что и в Крыму, его усадьбу никто у него отобрать не сможет. Почему, удивляется Савельева, привыкшая решать любую проблему силой и наглостью, которой ей не занимать, не зря же среди аристократов ее так все боялись и называли, не иначе как ручной цербер императрицы. Естественно, за глаза и шепотом, есть серьезнейшая причина, проверь, отвечает подруге Анна, не могу об этом тебе говорить, блин, как же я сразу не догадалась, думаю, мне эту причину специально засветили, чтобы выбить из головы, подобные твоим, мысли, как же это я раньше-то не поняла, ай да малый, ай да Сережа, молодец, хитер, зараза, хотя, в свете произошедшего в поместье после моей там поведенной ночки, когда кучу трупов оттуда выносили, то, наверное, даже при случае надо спасибо ему за это сказать, а то бы, ведь витала мысль в голове у меня, силой отобрать у него усадьбу, прикрывшись законами и прокуратурой, но слава богам, что не решилась на это, ладно запомним, а, что по супругу-то Натальи Персовой, Геннадию Васильевичу, ты что о нем совсем молчишь, неужели так и не достанется он тебе, переводит разговор на другую тему Катерина, видя, что что-то сильно беспокоит Анну в вопросах о бывшем имении Пожарского, почему, на удивление спокойно ответила императрица, не отказалась я, просто выжидаю, не брошусь же я в объятия простого барона, это раз, потом, вначале Ольгу бы свою пристроить замуж, и это два, а для этого первенец от нее нужен, по-хорошему, трон бы ей передать, а уж потом наслаждаться семейным счастьем, тем более, жены моего суженого, не против даже совсем, нашего такого союза, а сейчас, для тайных встреч, я готовлю им переезд в Питер, вот сейчас Сергея переманила, потом и до Василия с Геннадием дело дойдет, Васю уже дочка обхаживает, а Геннадия, бывшая невеста Сергея, ждет не дождется, их я заставлю сразу к алтарю идти, хотя Танглыге, ну что ж, марш исполнять марш Мендельсона, и это я, уж точно, все проверну до весны, к этому времени и дом с садом, где-нибудь в центре на прудах, Геннадию Васильевичу с женами и малолетними детьми отреставрируют, есть на примете куда не стыдно и саму императрицу на свидание на ночь пригласить, для тайных ласк, его самого на должность высокую поставлю, специально, при канцелярии имперской, ему министерство организую, даже уже придумала название, контрольное реквизиционное управление при канцелярии ее величества, сокращенно КРУ, будет выявлять среди высокопоставленных чиновников расхитителей государственной собственности и взяточников, у него это отлично получается, пускай очищает государственный аппарат страны от всякой проворовавшейся нечисти, в помощь нашему новому премьеру, а жены его, какие планы у тебя по ним, уточняет у нее Катя, Наталья и так занята, выше крыши, времени ни на мужа не хватает, ни на детей, по стране с этими центрами малютки носятся, как угорелые, говорит императрица, но хорошее дело делает, нужное, мешать не буду, лишь помогать, переписывались с ней, намедни подкинула ей идею о создании в столице учебного центра, где акушеры и врачи могли бы повышать свою врачебную квалификацию, а то центры малютки строим по всей империи, а кто там работать будет, идея ее захватила, так что, она моему счастью женскому, точно мешать не будет, а вторая, как там ее, Маргарита, уточняет Катерина, с этой сложнее, и одновременно легче, с Наташей секретничали, ну она и проговорилась, о предпочтениях в постели у ее мужа, в последнее время они, так сказать, сильно шалят, причем Маргарита всему виной, при ней все у муженька получается, еще лучше, чем если бы ее на тот момент, не было в спальне с любовниками, ну, ты понимаешь, про что я говорю, так что надеюсь испытать под 40 лет яркие впечатления от групповушки, фу, как грубо, говорит показательно строгим голосом Катерина, мы с вами кадет, не в казарме, смеются обе, напомнила о молодости, вздыхает Анна, и Наталья за Маргариту говорила, что обладает та какой-то успокаивающей магией, с ней легко и спокойно, и главное, помогает правильные решения принимать, когда сложные задачи в жизни появляются, хочу проверить сама это, попросила Маргариту, после того как она на ритуалах сыновей своих приемных старших побудет, в гости ко мне приехать на выходные. Муж все равно по работе мотается. Подруга пока на месте, за своими детьми сама присмотрит, а я пообщаюсь. Хочу свое мнение о Рите выработать. А как это сделать, если мы ни разу с ней еще не виделись? Вот, погуляем после Нового года. Пары дней уж точно хватит понять, выдержу я ее присутствие рядом с собой в будущем или нет. Помолчали, но вернемся к началу разговора. Нарушила тишину Анна. Пожарский, как премьер считаю, хороший ход я сделала, когда его на правительство поставила. Заворовались, гады, в наглую бюджет пилили. Ну, ничего, Глебушка жесткий, даже жестокий, каленым железом порядок наведет. Меня больше волнует вопрос, как его дочь отреагирует на предложение выйти замуж, считай, за совершенно незнакомого человека. А она девица с характером, с гонором. Поддерживает разговор Савельева. А у меня есть стойкое чувство, что удастся Глебу свою родную дочь убедить в том, что не стоит лишать себя счастья секса на долгие 6 лет, которые ей бы пришлось ждать до совершеннолетия Сергея. Говорит Анна, а потому, не повезло нашему золотому мальчику, радостно хмыкает Катерина. Довольная улыбка расплывается на лице Савельевой. И, кстати, добавляет императрица, Косицкой, Сергей очень приличный спорткар подарил. Все теперь во дворце считают, что она его любовница. За просто так, малознакомым девушкам, такие подарки не дарит, и порядочные дамы просто так, от почти незнакомых мужчин, их не принимают. А потому, нет дыма без огня. Лицо Катерины скривилось, словно Савельева только что скушала лимон, причем целым, и возможно, что и совсем не мытым. Пролог 4. Не вычитано. Берег Ладоги. Бухта Золотая. Саныч, клюет ведь. Упустишь опять. Многое позволено старому и верному слуге. Вот и на рыбалке они вдвоем в приозерном имении князей Голицыных. Тут можно и не по протоколу, по-простому между собой общаться. Между старыми друзьями и соратниками, какие могут быть условности. Не на людях чай. Все свободное время старый князь проводит тут на берегах Ладоги. Зимняя рыбалка. Первый выход на лед, мороз, но в срубе, расположенному на санях, растоплена печка. Даже жарко уже, в полуотверстие для лунок, чтобы можно с комфортом, в тепле ловить все то, что попадется на крючок удочки. Вот только сейчас все мысли Евгения Александровича заняты, увы, не рыбой, и даже не самим процессом рыбалки беспокоит его ситуация в стране и все, что происходит рядом с троном. Кажется спокойно на Руси, но это только кажется. Да и сама императрица нет-нет, да подкинет о себе в СМИ какую-нибудь несуразность. Вот, например, как сейчас, Семёныч, а ведь опять о Персовых Иван Георгиевич докладную подал, говорит он своему слуге, и, что на этот раз, хмыкает в усы, со стороны выглядящий, как старый дед, верный соратник. Да и угадаю, старшие братья прошли ритуалы и возродили древние княжеские рода. Расклад в думе опять трещит по швам, все-то ты, Ванюша, знаешь. А подскажи-ка мне, мой знаток, кого нам в мужья княжны великой ждать теперь? Задает вопрос князь. В Риге крутились, в любовь на публике играли. Это старший из детей Персовых. Да, тот самый, кто первым подобный ритуал, после князя Воротынского прошел. Три жены официальных. Из них одна и вовсе малолетка, но на удивление, не порешили их всех, и не зачистили их семьи. Да и как теперь, великий князь чай, и в думе теперь ему заседать, 10 голосов на одного, прилично получается, говорит старый слуга и помощник по щепетильным вопросам. Это, да, кивает головой князь, все расчеты теперь опять летят к чертям, тишина, думает князь, из младшей ветви, Юрик Турасов, на сына послал в канцелярию императрицы заявку на проведение ритуала, нарушает тишину старик. Князь напрягся, успели перехватить. Кучмыч знает свою работу. Слуга пожал плечами, но это для всего клана, плевок. Хотя и в своем праве он был. Поговорить бы, объяснить главе рода, что такие дела без разрешения вашего сына или лично вас, совсем не стоит делать. Помолчали. На улице что? Сквозь зубы, задает вопрос старый князь, вьюжит, темно уже, опытный слуга прекрасно уже изучил, за столько лет службы одному господину, характер своего князя, сейчас последует взрыв, идиоты, бросает зимнюю удочку на пол, князь, и сделав пару шагов по комнате, присел на топчан, стоящий боком у растопленной печурки, наш барон, мой тезка, уже разобрался и выговорил свое неудовольствие подобной выходке. Но, боюсь, его не до конца поняли, намекает слуга на сложную ситуацию, в семье князя. Сыну от меня отбей сообщение, Турасовых в холодную. Пускай посидят все трое, пока я на рыбалке. Дает команду князь, лично сам потом с ними поговорю. А пока, да на Кавказ их всех сослать, на границу с Турцией. Там времени не будет на идиотские поступки. Подсказывает решение князю старый, верный слуга. Алексей не держит руку на пульсе жизни клана, и это печалит меня больше всего. Расстраивает сильно. Упускает он клан. О последствиях, дай императрица ход этому заявлению и подмахни его. Мне тебе рассказать или сам все понимаешь? Задает вопрос Евгений Александрович. Всех бы вас на ритуал потянули. И это факт. Вы, для императрицы, как кость в горле. Вроде как вы все за нее, а на самом деле... Свои интересы защищайте, не враги, но и не друзья. Сам ты об этом не раз говорил, а ритуал не думаю, что вы пережили бы все. Вот таких бы Турасовых потом, и оставили в наследниках твоих, а затем, приручили их из ладони бы императорской ела, это дурачье. Пропал бы свободолюбивый древний род Голицыных. Спокойно так говорит старый друг, вот-вот, соглашается с ним, немного успокоившийся князь, а Алексея они, попросту, проигнорировали. Сволочи, не уверен, что именно все так бы и было, отвечает ему слуга, такие заявления должны подтверждаться главой клана, можно было бы оспорить решение императрицы, но тогда бы мы потеряли лицо, а это было бы просто отвратительно, угу, недовольное бурчание со стороны князя, смерти подробно, так унижаться и что-то доказывать в свое оправдание, я это не подписывал, бред, помолчали, персовы, первосвы, под нос бормочет князь. Что-то их слишком много в последнее время стало, то мало их, который Сергей везде засвечивался, замешан был во всем, что происходило вокруг их семейки. Константин отметился с удачной женитьбой, в итоге, уж князь Воротынский, теперь вот еще и старшие братья отличились. Принц-консорт, как бы между прочим, говорит старый слуга, а потом добавляет, а вы с их дедом очень уж душевно отдыхали в Крыму, не напомнить ли о себе? И еще один момент, второй из старших братьев-близнецов этого семейства, Геннадий, который тезка их отца, и с ним, что не так, чем отличиться уже успел, навострил уши большой любитель рыбалки, демонстративно поддерживает фрондирующих дураков, говорит старик, саксы около него так и вьются постоянно, принцесса их получила от церкви разрешение, разорвать помолвку с младшим из ребят, с Сергеем. И по слухам она пойдет уже под венец с одним из старших братьев Персовых. Это понять можно, отвечает Голицын. Слышал, с младшим ей проблематично было бы стать великой княгиней. Только, если повезет и младший ритуал пройдет. Но этого нужно было ждать 6 лет, а это немалый срок. Все так, но англичане, демонстративная пауза. Думаешь, подстава, понимает князь, куда клонит старый опытный пройдоха. Если думаете, что подстроено специально, то нет. Теперь разработанная спецоперация наших спецслужб, ухмыляется старый дед, однозначно не скажу ни да, ни нет, ни ед, задумчиво тянет князь, слишком топорно и напоказ делают, а значит, вся инициатива исходила от бритов, объясняет свою позицию старикан, но меня смущает все же родители ребят, воспитание, там предательства просто не может быть, это уже почти врожденный менталитет, пускай бритам этого и не понять, у них все продается и покупается, тут же. Чуйка у тебя сработала, делает стойку, старший из Голицыных. Скорее, задница подгорает. Ведь от те, кто пляшет под шотландскую волынку и к нашему Алексею мосты подводит. Про 100 лямов напомнить, напоминает о неприятном слуга. Черт, черт, черт. Опять, тогда по краю прошли, а тут опять. Но просто сети другие расставили, и говоришь, само собой получилось. Нервничает сильно князь, нового Салтыкова брита ищут, говорит старый друг и соратник, а тут молодой великий князь да денег охочий и красивой жизни, принцесса английская уж очень хочет от него детей, почему нет, вот, со стороны вроде как картинка хороша, и молод, и дурак, и жены под стать ему еще все моты, денег нужно прорву, чтобы всех содержать, а откуда их брать эти деньги, но родители, кстати, многие повелись, чурсовы. Падалка меценат и миллиардер, и многие другие, шайка собирается приличная, а большинство из них, как и наш Турасов, в канцелярию подобное письмо отправили. Пока ответов нет, серьезный взгляд на князя, но прогнозирую очередной большой мор. Твою ж мать, вздыхает Евгений Александрович, кстати, у тебя клюет, 5 минут на борьбу с рыбешкой, новую наживку потом нацепить, заброс сделать в лунку, Придется в столицу ехать, кривится князь. Знал бы ты, как мне этого не хочется делать. Но тут Турасовы, будь они неладны, да этот новый Салтыков, который подставной перевертыш, как ты считаешь, не то, чтобы я был против. Сам не люблю предателей. Но, если ты прав, можно многих под эшафот подставить и сыну дорогу до трона расчистить. Нет, не сесть на него, боже упаси, но быть подле него дорогого стоит. И ты прав, надо напомнить о себе деду Васе. Надо до этого внука его старшего, его тезке, Алексею моему поближе подобраться. Да так, чтобы не спугнуть, не навязывать ему свою дружбу, а просто, чтобы сам к сыну тот за помощью или разъяснениями обращался. Сына своего по Геннадию Геннадьевичу Персову и твоим выводам насчет него, я предупрежу, и скажу, чтобы не распространялся никому о них, целее будет. Если это, и правда, разработка СВР, то ну его, туда влезать. Контрики тоже не подарок. И тут же возвращает князь разговор к ранее обсуждаемой теме. Неужели ты думаешь, княжне повезет с этим молодым Василием? Опытный слуга понимает, интерес хозяина в этом вопросе не праздный. Они, эти персовы, умеют удивлять. Воротынский, тот же Сергей, и непонятки с ним по Салтыковым. К тому же наш малец опять отличился, говорит слуга. Ты о Пожарских, как же, слышал? Кивает князь, доклад читал от нашего барона. Он многое по этому вопросу накопал. Видео, фото, все есть, всего. Даже то, как императрица спокойно на территорию поместья входила. Как за ней, как побитая собака, плелся сам старший Пожарский. Как через пару часов он оттуда один шел, еле ноги переставляя. Видя, не скажу, что забавное оно, но поучительное. А потом раз и указ императрицы. Пожарский, родственник и, вдруг, премьером назначен ею. И понеслись лететь головы министров и их приближенных, невзирая на знатность и кланы родственников. Всех трясут, а тут еще и сын его в Думу пришел на заседание, и древний артефакт, которого раньше-то и всерьез не воспринимали, до гибели Салтыкова, его туда спокойно пропустил. 20 голосов в плюсе у императорской партии. Тут я уже ничего поделать не мог. Кто ж знал, что так может произойти? Императрица хороший ход сделала. Оппозиция в Думе в шоке пребывает. Потому-то бриты цепляются за этого Геннадия Геннадьевича Персова, великого князя Уся Финляндии и Карелии. Есть данные, что он один без семьи в Хельсинки уехал. Там его и принцесса английская дожидалась. Их первое знакомство должно там произойти было. Венчание через месяц в Питере. Это крайний доклад Георгиевича, твоего тезки. Во всем этом, как-то мы упустили все один момент, хмыкает слуга, парень, который теперь, то ли сам Салтыков из-за крымской усадьбы, то ли он уже Пожарский. Ведь, именно после того, как он заселился в усадьбе в Москве и прожил там несколько дней, древнее что-то и уничтожило, самих Пожарских, из младших родов, попытавшихся силой вернуть недвижимость древнего императорского рода. Не скажу, что они теперь сами Пожарские. Так-то, опять я-ять Персов. Губы, линии на лице у князя, так сильно их сжал. Рассказывал же тебе, как виделся я с ним. А это было аккурат, накануне того, как на него совершил нападение алмазный король. Хороший мальчик. Этот хороший мальчик теперь владеет одной из самых древних усадеб в стране, причем аккурат, как ты выразился, напротив самого московского Кремля, главной вотчины императоров российских. А теперь представь, Саныч, если он еще и до сокровищницы Пожарских доберется, что произойдет? И ведь и управляющий его признал. И жил парень, по моим данным, там в старинных покоях князей, куда даже Глеб Егорович с семьей не решался заходить. Необычно, согласись. И ведь он еще совсем ничей. Кидает взгляд на старого слугу и друга. Князь, внучку не дам, говорит он категорично. Тогда парня другие заберут, хмыкает старик. Вон великовозрастная девица Пожарских у него в секретутках. А она, наследница теперь, на минуточку, древнего клана. В невестах английская принцесса побывала, хоть и недолго. Поединки магические с сильнейшими магами страны выигрывает. Пожарский-младший, тот его вообще сильнейшим заклинанием бил. Бил, да не добил, а затем и поместье потерял. Смурной князь смотрит на своего слугу-друга. Вот, а я про чё, не унимается старый друг. По моим данным, вот-вот парень появится в столице на Неве. Пока, правда, не удалось узнать, где учиться будет. Морщится князь. Узнаю, ладно. И насчет вашей Дашеньки, продолжает говорить старый слуга и соратник, про его секретаря я сказал. но уже на низком старте многие семьи кланов великих князей находятся. Не одни мы стараемся руку на пульсе держать, когда заходит разговор об этой непонятной семье, которая, между прочим, как конвейер плодит великих князей. А ведь есть еще в семье и девочки, и мелкие совсем. Есть данные, что семья в скором времени переедет вслед за Сергеем в Петербург. Кто ее тянет и почему, пока не ясно. Многомиллиардный фонд старшей супруги главы семейства, в ней вопрос, пока понять так и не удалось. Но вот-то, что с этой семьей не стоит ругаться, особенно по мелочам, это уж точно. Узнавай, куда его заткнут учиться. Ладно, соглашается со слугой князь, перевод девочкам своим сделаем туда же в лучшем виде. Подберем ему кандидаток в подружки. Не хочу пока внучку свою отдавать, он ведь у нас еще и певец, и поэт, и композитор.